вы слышите? Грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите? Грохочет барабан, солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман, а прошлое ясней, ясней, ясней. А где же наше мужество, солдат, когда мы возвращаемся назад? Его, наверное, женщины крадут и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и водят в дом, но в нашем доме пахнет воровством. А мы рукой на прошлое вранье, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед. И снова переулком сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Затылки наши круглые глядят.